Глава 32. Элиза. На следующий день Адам вдруг не связался со мной в условленное время, а я так привыкла к нашим встречам, что уже через 10 минут ощутила растерянность. Но заставила себя успокоиться, напомнив, что у военачальника высшего ранга могут быть дела. Даже хотела отправиться в астрал без него, но решила подождать. Прошло еще 10 минут, и Адам наконец со мной связался. Странно взбудораженный, взъерошенный. «Элиза, ты не представляешь. Мама вернулась из Тринаты. Только ее встретил. В последний раз я видела его таким эмоциональным только после воскрешения Итана. Впрочем, тогда даже я плакала от радости. «О, это замечательно!» — воскликнула, подскакивая на ноги. Из-за закрытия границ Лесли Сеймур застряла в стране демонов, Тринате. До недавнего времени Адам ничего не знал о ее судьбе. Границы только открыли, налаженных каналов связи и транспорта не было, чтобы сразу отправиться на поиски. К счастью, она смогла передать весточку через Доминика Грамона, императора Тринаты. А теперь, получается, сумела и добраться до родины. Адам недавно признался мне, что в детстве злился на мать, считал, что она его бросила. С возрастом все обиды прошли, и он лишь надеялся, что она не попала в беду в чужой стране, выжила и скоро вернется к нему. «Я хочу вас познакомить», — сообщил радостно Адам, но в его глазах появились сомнения. «Ты согласишься провести вечер с нами?» «Она только приехала, и ты сразу хочешь нас познакомить?» Я невольно провела рукой по волосам и простому домашнему костюму. Выглядела совершенно неподходящей для представления родительницы мужа. «Конечно, я буду счастлив», — искренне ответил он. «Дай мне хотя бы полчаса на сборы», — попросила, срываясь с места в сторону душевой. «Конечно, заберу тебя через полчаса». Адам прервал сеанс связи, а я замерла по центру душевой, вдруг начиная понимать, что мы впервые после моего требования о разводе проведем время вне астрала. Этот вечер будет особенным. Великие воды астрала, пусть он пройдет хорошо. Как и обещал, Адам забрал меня ровно через полчаса. Мой муж был пунктуальным драконом, потому пришлось очень постараться, чтобы успеть. Я жутко волновалась перед встречей с его матерью, потому выбрала одно из самых лучших платьев. Строгое, серое, но нарядное, благодаря серебряному кружеву. И надела комплект подаренных отцом драгоценностей из сапфиров. «Как мне себя вести?» Признаться, проще всего было бы услышать четкие инструкции. «Будь собой», — попросил он. «Я хочу, чтобы она узнала тебя такой, какой узнал я. Не стоит смущаться, Элиза. Она тебя примет». «Так просто сказать, не смущаться. Я впервые знакомлюсь с матерью мужа». «И у тебя все получится», — подбодрил он меня с улыбкой. Мы покинули мою комнату и добрались до главных ворот Академии. Мать Адама Лесли Сеймур ожидала его у Макмобиля. Видимо, не стала сидеть в салоне. Высокая статная брюнетка с твердой линией губ и тяжелой челюстью, она передала Адаму многие свои черты. И, похоже, раз сумела вернуться в Кириус практически сразу после открытия границ, не только внешние, но и внутренние. Упорство ей явно не занимать. Мы преодолели пропускной пункт, и здесь Адам крепко взял меня за руку. «Мама, позволь представить тебе мою любимую. Элиза Уоттерборн». Я на секунду опешила от того, как он меня назвал, потому лишь кивнула, не зная, что сказать. «О, Адам, она просто красавица!» Его мать явно была не из тех, кто тушуется. Сразу подошла ко мне и обняла. «Спасибо», — я растерянно ответила на ее объятия, украдкой к ней принюхиваясь. приятно пахло дождем. От женщины исходило тепло и расположение. Похоже, страх и волнение действительно были напрасными. «Я так счастлива, Элиза! Мы теперь семья!» Она отстранилась и спешно стерла слезы из-под серых глаз. «И я рада, миссис. Пока не прошу звать мамой. Но, пожалуйста, зови меня хотя бы по имени. К тому же Сеймур я номинально. Мы планировали развод с Дженсеном и проведем его. Иначе никак. Я снова замужем», — шепнула мне, хихикнув, словно девчонка. «Так что теперь я Лесли из дома Ибер». Ей удалось меня удивить, но я быстро взяла себя в руки. «Поздравляю вас с замужеством, Лесли. Рада, что на чужбине вы нашли супруга». «Любимого», — кивнула она с легкой тревогой, глянув на сына. Но с лица Адама не сходила улыбка. Похоже, он просто радовался возвращению матери. Разведется она с отцом, снова замужем, не так уж и важно. Главное, что живая.